Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Пятая серия. «Здравствуй, Якимовна», — сказал князь Лыков. «Каково поживаешь?» «По-добру, по-здорову, ком. Поечи да пляшучи, женишков поджидаючи». «Где ты была, дура?» — спросил хозяин. «Наряжалась, кум. Для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, насме всему миру, по немецкому маниру». При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место за стулом хозяина. «А дура-то врет-врет, да и правду соврет», — сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно ему уважаемая. «Подлинно. Нынешние наряды насмех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего. А право, жаль сарафана, девичьи ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц. И смех, и жалость. Волоски-то взбиты, что войлок насаленный. Засыпаны французской мукой. Животик перетянут так, что еле не перервется. И сподницы напялены на обручи. В колымагу садятся бочком, в двери входят, нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести. Ой, сущие мученицы, мои голубушки». «Ох, матушка Татьяна Афанасьевна», — сказал Кирилл Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. «По мне, жена, как хочешь одевайся, хоть кутафьи, хоть балдыханом. Только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала навешенькие. Бывало, внучке в приданное доставался бабушкин сарафан, а нынешние рабронны, поглядишь, сегодня на барыне, завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству? Беда, да и только». При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицание новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины. «А кто виноват?» — сказал Гаврил Афанасьевич, на пене кружку кислых щей. «Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем. А что нам делать, коль не наша воля?» — возразил Кирилл Петрович. «Иной бы рад запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею. Муж за плетку, а жена за наряды. Ох уж эти ассамблеи! Наказал нас ими Господь за прегрешения наши». Марья Ильинична сидела как на иголках. Язык у нее так и свербел. Наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкой: «Что находит он дурного в ассамблеях?» «А то в них дурно», — отвечал разгоряченный супруг, «что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское. Жена да убоится своего мужа. Хлопочут не о хозяйстве, а об обновах. Не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярине или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками, да с их работницами? Слыхано ли дело до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? И добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми». «Сказал бы словечко, да волк недалечко», — сказал нахмурясь Гаврил Афанасьевич. «А признаюсь, ассамблея и мне не по нраву. Того и гляди, что на пьяного натолкнешься, а ли самого насмех пьяным напоят. А выгоди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью. А нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похожа». например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день гляжу, катят ко мне прямо на двор. Я думал, кого-то Бог несет. Уж не князя ли Александр Данилович? Не тут-то было. Иван Евграфович. Небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца. Куды? Влетел? Расшаркался? Разболтался? Дура Якимовна уморительно его передразнивает. Кстати, представь, дура заморская обезьяна. Дура Якимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку, будто шляпу, и начала кривляться. Шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «Мусье, мамзель, ассамблей, пардон». Общий продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей. «Ну, не дать не взять Корсаков», — сказал старый князь Лыков, оттирая слезы смехом, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. «А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Немеччины на Святую Русь комарохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать? Болтать бог весть, на каком наречии? Не почитать старших? Да волочиться за чужими женами?» Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях, прости Господи, царский араб всех более на человека походит. «Конечно, — заметил Гаврил Афанасьевич, — человек он степенный, порядочный, не чета ветрогону». «Это кто еще въехал в ворот на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Что зеваете, скоты?» — продолжал он, обращаясь к слугам. «Бегите отказать ему, что впредь! Старая борода, не бредишь ли?» — прервала дура Якимовна. «Аль ты слеп? Сани-то государевы, царь приехал!» Гаврил Афанасьевич встал поспешно из-за стола, все бросились к окнам. И в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра. Слуги разбегались, как одурелые. Гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра. Все утихло, и царь вошел в сопровождение хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа!» — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь. Он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плечи. «Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь. И по своему обыкновению поцеловал ее в голову. Потом, обратясь к гостям: «Что же, я вам помешал? Вы обедали, прошу садиться». «Опять? А мне, Гаврил Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щи. Государь-денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед за минуту перед сим шумно оживленной весельем и говорливостью продолжался в тишине и принужденности. Хозяин из почтения и радости ничего не ел. Гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Якимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какой-то робкой холодностью, что, замечу мимоходом, вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврил Афанович», — сказал он хозяину, — «мне нужно с тобой поговорить наедине». И, взяв его под руку, вел в гостиную, запер за собой дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении. И, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева. Глава 5. Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи. И пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще раз благодарил за оказанную честь. Петр уехал. Возвратясь в столовую, Гаврил Афанасьевич казался очень озабоченным. Сердито приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку. Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал в полголоса следующий разговор. «Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мной беседовать?» «Ну как нам знать, батюшка, братец?» — сказала Татьяна Афанасьевна. «Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?» — сказал тесть. «Давно пора. Али предложил быть в посольстве. Что же, ведь и знатных людей ни одних дьяков посылают к чужим государям». «Нет», — отвечал зять, нахмурясь, — «я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна. Хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, но эта статья особая».